Глава 9. Милорд Верт открыл портал в холл своего поместья. Но действительно, куда же еще меня выгрузить? Босиком да в его рубашке. С ошметками от несостоявшегося свадебного платья, которое я почему-то прижимала к себе. Только в трогательное объятие Джона, его же камердинера. Про объятия это, конечно, иносказательно. Но камердинер захлопотал вокруг меня, как наседка вокруг долгожданного цыпленочка. «Миледи, какое счастье! И портал открывал милорд! Он за вами идет!» «Джон, пожалуйста, не надо вопросов». Тут он обратил внимание на мою одежду и на мое состояние. «Миледи желает пройти к себе в комнату?» «Да, Джон, спасибо». «К вам прислать Оливию?» «Не нужно». «Свяжитесь только с милордом Милфордом. Скажите, что со мной все в порядке. Просто меня перстень ночью в лес занес. Он поймет. И попросите его известить моих родителей». «Слушаюсь, миледи». Я поднялась в свою комнату. Пока шла, мечтала о душе, о том, как сорву рубашку Ричарда и кину в камин. И сожгу. Как буду сдирать кожу мочалкой. Как разгромлю комнату в его проклятом поместье. Вошла в спальню, посмотрела на картину. Теплый ветер на ней по-прежнему развевал занавески, и я по-прежнему чувствовала его на своем лице. Без сил опустилась на пол, обняла колени. Не знаю, сколько я сидела на полу, не шевелясь, уставившись в эту картину. Сжимала остатки свадебного платья. Как там говорила портниха? В материал вплетают первый лучик солнца и последний лучик луны, чтобы жизнь у пары была счастливая. Видимо, это не наш случай. Хоть что вплети. Страдала я долго. Но в какой-то момент мне стало противно. И что я так расквасилась? У меня что, жизнь на этом закончилась? Зачем я раз за разом пытаюсь что-то доказать человеку, который меня не слышит? С чего я рыдаю? Руки заламываю. С какого перепуга? Ричард не верит. Удачи ему в славном пути. Думает, что я ему изменила. Вот пусть и пройдет этим самым лесом, в который забился. Я унизила сама себя тем, что пришла к нему. Ну и пусть. Зато получила удовольствие. Будет о чем вспомнить на старости лет, поругивая внуков за вольное поведение. А сейчас поднялась, навела красоту и домой, на работу выйти, учеников для подготовки к вступительным экзаменам набрать, в оставшееся время плавать. И на каток. А все эти глупые мысли о несчастной любви от безделья. Вышла я спустя час, приведя себя в порядок. Спина прямая, старательно улыбаюсь. «Миледи!» — бросилась мне навстречу Оливия. «Как хорошо, что вы здесь!» «К сожалению, я ненадолго. В гостиной вас ожидает император». «Давно?» «С полчаса уже». «А что же вы сразу не сообщили?» «Приказал не тревожить». «Оливия, а у нас есть чем пообедать? Может, он голодный?» «Сейчас же в столовой накроем». «Спасибо», — сказала я и поспешила навстречу императору. «Добрый день, Фредерик», — улыбнулась я ему, все-таки сделав положенный реверанс. А что? Местное длинное платье вполне вдохновляло. «Вы заставили нас волноваться», — поднялся мне навстречу император. «Простите, перстень, который я обещала не снимать, оказался с норовом. Я попала в лес. Там был милорд Верт. Честно говоря, я была уверена, что я сплю». «Ваше исчезновение заметил Пауль в 9 утра. Что ж ему не спалось-то?» Поморщилась я, представляя себе, какая поднялась паника. «Куда-то отпроситься у вас хотел». «Родители уже знают, что со мной ничего не случилось». «Да, конечно. Спасибо вам». «Я не вижу на вас перстня». «Отдала», — усмехнулась я. «Не помирились?» «Нет, Фредерик. Милорд Верт меня просто не слышит, с чем я его и поздравляю». «О, уже язвительность!» Почему-то обрадовался император. «Есть такое», — пробурчала я. «Мой старший сын — идиот, влюбленный, ревнивый. и потому ничего не соображающий. Не смею спорить с вашим величеством. Где он сейчас? В каком-то лесу. Сидит либо у костра, либо в какой-то избушке. Император хмыкнул. Можно я скажу вам правду, Вероника? Слушаю вас. Вы понимаете, перстень, артефакт, конечно, очень мощный, но не наделенный мышлением. Он не живой. Он всего лишь выполняет приказы хозяйки. Я вскочила. Вы понимаете, что вы мне только что сказали, ваше величество? Конечно, удивился император. Ровно столько, сколько я планировал вам сказать. Вы сами отправились к Ричарду. Это вы хотели его видеть. И были так решительно настроены, что пробили его защиту от вторжений. Мне, кстати, это не удалось. Значит, и он хотел вас видеть. Я так понимаю, больше, чем хотел. Закрыла лицо руками. «Ну что вы», — мягко сказал император. «Хотеть видеть любимого мужчину — это не просто хорошо. Это же замечательно. Что вас в этом смущает?» «Пожалуй, Фредерик, я не буду отвечать на этот вопрос. С вашего позволения, конечно. К тому же слуги наверняка накрыли на стол. Вы же не обедали?» Император согласно кивнул. «У меня было такое утро, что я еще и не завтракал. Позвольте вас сопроводить в столовую», — улыбнулась я. «Позволяю», — и он протянул мне руку. Я на полном серьезе склонилась в реверансе, все как положено. Вложила в его руку свою, и мы чинно отправились. «Из артефактов на вас остался только браслет», — говорил император, прощаясь. «Он сильный, но этого явно недостаточно, поэтому я после обеда над ним поколдую, усилю защиту. Спасибо вам». «Просто будьте счастливы», — улыбнулся Фредерик. «И можно вас попросить, Вероника?» «Да», — удивленно посмотрела на императора. «О чем он может просить меня?» «Бросайте затею с сигаретами, пожалуйста. Вам не идет». «Слушаюсь, ваше величество». «Не ерничайте и не злитесь на милорда Милфорда. Ему по должности не положено что-то от меня утаивать». Дома, когда улеглась суматоха, вызванная моим появлением, мама плакала, я ее утешала. Ко мне подошел Паша. «Мама, я хотел бы с тобой поговорить». «Дочка», — заглянул папа, — «мы по магазинам за продуктами. Что-то тебе привезти?» «Мандаринок. Представляешь, я их в этом году еще не пробовала». «И внукам любимым надо конфеток», — не удержался Паша. Я рассмеялась и обняла его. «И что такое важное ты хотел со мной обсудить, что поднялся в 9 утра?» Мы прошли с ним в отцовский кабинет. «Вот зря ты смеешься. Паника здесь была изрядная». «Прости». «Мам, я хочу вернуться в империю Тигвердов». «Что?» — опешила я. «В академии за мной сохранили место. И, понимаешь, мне там интереснее, чем здесь. Там магия. Там я могу стать кем-то, сделать что-то значимое». «Ты и здесь можешь», — растерялась я. «Например», — презрительно фыркнул Паша. «Выиграть Олимпийские игры в фехтовании на шпагах». «Так одно другому не помеха». «В каком смысле?» «Я договорился, мне позволят посещать тренировки в школе Олимпийского резерва. Здесь, у нас. По вечерам мне будут давать увольнительную. Исполняющий обязанность начальника академии не против. Тяжеловато будет, зато не скучно. И с тобой будем видеться. А на выходные ты, как обычно, будешь нас с Рэмом забирать. Ну, если мы во что-нибудь не ввяжемся». «Паша, ты понимаешь, что после академии ты будешь военно обязанным и попадешь в имперскую армию? Я не думаю, что милорд Верт или его величество будут тебя прикрывать или оставлять в столице для того, чтобы ты блистал на балах и парадах». «Я и не хочу этого». «А ты забыл, как, допустим, милорд Верт добился своего высокого положения? Ты забыл, что его называют имперским палачом? Ты знаешь, что у него убили мать, и он сорвался, залив мятежную провинцию кровью? И это скромно называется нервным срывом? Ты знаешь, что из боевой пятерки милорда Верда 2 уже погибли? Но это не обязательно случится со мной», — упрямо сжал губы Павел. Но я не готова к тому, чтобы отправлять своего сына в мясорубку во славу империи Тигвердов. А поместье ты получить готова от этой самой империи? У меня в голове помутилось от этого хамского тона, от презрительно поджатых губ, от надменного аристократизма, который я ненавидела во всех проявлениях. И я впала в такой ярый гнев, что у меня захолодел позвоночник, а в горле, наоборот, заклокотал огонь. Плохо понимая, что делаю, я черпанула силы в защитном браслете, мне показалось, что он протестующе пискнул, и распяла Пашку на потолке в позе морской звезды, как это уже делал милорд Верт, когда наказывал их с Рэмом. Полюбовалась на дело рук своих, прошипела обалдевшему сыну: «Никогда не смей разговаривать со мной в таком тоне!» И потеряла сознание. Пришла в себя от того, что меня кто-то осторожно похлопывает по щекам. «Миледи Вероника!» — надо мной склонился целитель Ирвин. «Пришли в себя?» «Отлично! А сейчас аккуратненько так приподнимайтесь!» «Отлично! Пьем настоечку!» «Хорошая настоечка!» «Невкусная!» — я закивала. «Зато полезная! А то я занимаюсь с мастером Феликсом, а мастер Рэм прибегает, говорит, вам нехорошо». «Мам, ты крута неимоверно!» — раздался с потолка восторженный вопль Паши. «Божечки!» — схватилась за голову. «Я так надеялась, что мне это все померещилось!» «Ты что?» — Паша на потолке лучился от гордости. «Это же классно! Ты, мать, маг!» «Чтоб хорошее. Это и есть самое лучшее. Смотри, Рэм, что мама творит». «Это что ты творишь?» — отвязался на него Рэм. «Матушку довел. Миледи Вероника, вы можете подняться?» «Наверное, могу», — я вопросительно посмотрела на целителя. «Осторожненько только». «Матушке, гиб-гиб, ура!» — никак не мог угомониться Паша. «Жаль, я тебе еще и звук выключать не умею», — проворчала я. «Миледи», — обратился ко мне целитель, «я, конечно, понимаю, что мастер Пауль заслужил наказание, но, может быть, все-таки снимете его с потолка? Что-то мне подсказывает, что ваши уважаемые родители будут нервничать, увидев подобное». «Ирвин!» — я не знала, смеяться мне или плакать. «Дело в том, что я понятия не имею, как у меня это получилось, а уж тем более не знаю, как снять с потолка этого гаденыша». Милорд Милфорд выглядел уставшим, но это не помешало ему с детским любопытством и чистым незамутненным восторгом любоваться на морскую звезду в исполнении моего сына. «Я думал, так развлекается только Ре», — обратился он ко мне. «Точно», — прокомментировал с потолка Паша. «Он так при маме делал». «Он, правда, еще звук убирал», — недовольно поморщился начальник контрразведки. «А как это получилось?» «Я маму достал!» «Мастер Пауль, вы сейчас и меня достанете, и это будет гораздо хуже для вас. Я пока разговариваю с миледи Вероникой». Честно говоря, я думала, что на такой пассаж мой сын разразится какой-нибудь гневной и протестующей речью на тему «свободу попугаям». Однако Паша четко ответил: «Моя вина, милорд, приношу извинения». «Итак», — обратился ко мне глава контрразведки, «что вы почувствовали?» «Дикий гнев. У меня был тяжелый день», — расстроенно проговорила я. «Где вы взяли энергию?» «В браслете». «А перстень где?» «Вернула». «Простите», — тихо посочувствовал он. «Ничего, но я ума не приложу, что с этим потолочным украшением делать». «Снимите». Достаточно безразлично пожал плечами милорд Милфорд. Провозились мы около часа. Реально, мне было проще пригвоздить сына к потолку, чем понять, как я это сотворила. Необходимо было обернуть заклинание вспять, но ничего не получалось. По мнению Милфорда, магия во мне отсутствовала как таковая. «Ничего не понимаю», — приговаривал он. «Вот вы же как-то это сделали и как-то создавали порталы. Только не в те места, куда надо. Что ж такое?» Потом выяснилось, что он тоже не может расколдовать Пауля. Я дергалась все больше и больше. Рэм предложил свою помощь. Вдвоем им удалось лишить наш дом потолочного украшения, но я так и не поняла, как. Такое ощущение, что кто-то или что-то, вдоволь надо мной поглумившись, отменил заклинание как таковое, и Пашу очень аккуратно опустила на пол. «Я буду рекомендовать Его Величеству закончить на этом наше занятие магией или предоставить вам другого учителя. Простите, Вероника, но я явно не справляюсь», — сказал мне напоследок начальник контрразведки.